«Ладно», — сказал пан Клякса, — «пусть рулевой остается. Правда, что касается меня, я бы предпочел быть слепым в Сказанди, чем королем в Патентоне». Вот так. И, повернувшись, он зашагал прочь. Сказанцы поспешили за ним. Над их головами промелькнули скачущие патентонцы. На площади уже собралась огромная толпа. Все молча следили за работой механиков, которые хлопотали около новеньких сверкающих винтолетов, стоявших наготове. Грузмеханик подозвал сказанцев и подробно объяснил им, как обращаться с летающими шарами. Надо признать, что механизм их был необычайно прост. Даже ребенок легко мог бы с ними справиться. Пан Клякса сел в машину, завел мотор и провел испытательный полет. Опыт прошел удачно. Когда приготовления к отлету закончились, гроссмеханик обратился к пану Кляксе. «Наша встреча останется у меня в памяти навсегда. Пройдет время, и забудутся взаимные обиды, но никогда не забудет то глубокое волнение, которое вызвало во мне даже столь недолгое общение с великим ученым. Памятник, который мы воздвигнем на этой площади, навсегда увековечит ваш замечательный визит, а площадь будет называться площадью пана Кляксы». Тут патентоник 29-й дернул пана Кляксу за ухо и продолжал. «Мы дали вам в дорогу большие запасы продовольствия. Кроме того, каждый получит теплую одежду, потому что наверху очень холодно. Смотрите, вот пальто моего изобретения. В каждую пуговицу вмонтирована маленькая батарейка. От нее по телу разливаются равномерные волны тепла. Температуру можно регулировать, включая одну, две или три пуговицы. А теперь мне остается только попрощаться с вами и пожелать счастливого пути». Пока сказанцам раздавали пальто, пан Клякса произнес короткую прощальную речь и поблагодарил гроссмеханика за гостеприимство. Рулевой был необычайно взволнован. Он подбежал к своим друзьям и, обнимая их по очереди, громко рыдал. «Никогда я уже не услышу сказок великого сказителя!» — всхлипывал он. «Простите меня! Но если бы вы знали, как горько быть слепым, может, я как-нибудь пообвыкну, буду присматривать за Петриком. Простите меня. Счастливого пути!» Пан Клякса, прослезившись, поцеловал рулевого, еще раз поклонился гроссмеханику и собравшимся патентонцам и отдал приказ садиться в винтолеты. В каждую машину село по два сказанца, а в последнюю один пан Клякса. Патентонцы сыграли на носах прощальный марш, и 15 винтолетов поднялись вверх. И чем выше они поднимались, тем меньше и меньше становились люди на площади, а через несколько минут они уже казались копошащимися муравьями. Вскоре и весь остров изобретателей выглядел сверху как тарелка, плавающая на поверхности моря.